могут быть крайне серьезными, если вы сейчас же не уберетесь. Миссис Боллинг, Дэниел Пэл убил... Я слежу за вашими мерзкими новостями. Скажите вашей даме из полиции, кем бы она там ни была, что Тереза ничего нового сообщить ей не сможет, и вам лучше вообще забыть о нашей девочке и о ее интервью для вашей треклятой книжонки. Нет, постойте, прошу вас. Мэри Боллинг повернулась и побежала по направлению к эскалейду. Оброшенная ею тележка с продуктами покатилась в противоположном направлении, вниз по небольшому уклону. К тому времени, когда Негл, задыхаясь, нагнал ее у мини-купера, в который она чуть было не врезалась, громадный внедорожник уже исчез со стоянки. Совсем недавно один агент КБР, теперь уже бывший, назвал это девичьим крылом. Он имел в виду ту часть здания управления полиции Монтерея, которую занимали две женщины-следователя, Дэнс и Кони Рамирес. Кроме того, здесь работали Мария Лен Кресбах и в высшей степени деловая дама-менеджер Грейс Юань. Не слишком удачливым автором названия был 50-летний агент, один из тех постоянных типов, которые имеются в любом офисе в мире. Их главным занятием является счет дней, оставшихся до пенсии, чему они со всей серьезностью предаются лет так с 20. В дорожном патруле агент пользовался заслуженным уважением, а работа в КБР оказалась для него непосильной. Кроме того, у агента явно отсутствовал инстинкт самосохранения. «А вот это девичье крыло!» — во всеуслышании заявил он во время обеденного перерыва, прохаживаясь по управлению с девицей, за которой ухаживал. Дэнс и Кони Рамирес переглянулись. Тем же вечером они отправились по магазинам и накупили колготок. А когда на следующий день бедный агент пришел на работу, весь его кабинет был в паутине сверкающего синтетического белья. В декор входили также и некоторые интимные гигиенические принадлежности. Агент бросился с жалобами к тогдашнему главе КБР Стэнли Фишбурну, который с трудом сохранял серьезный вид, прохаживаясь по кабинету несчастного. «Вы говорите, что всего лишь назвали их девичьим крылом, Бартон?» «Но вы ведь их так назвали. Вы в своем уме?» Бартон пригрозил направить жалобу в Сакраменто, но не успел. Очень скоро ему пришлось уйти из КБР. Парадоксальным образом, после ухода оскорбителя, обитатели этой части управления мгновенно приняли придуманное им прозвище. И с тех пор здешний коридор именовали в КБР не иначе, как «Девичье крыло». Именно по нему в данный момент и шла Кэтрин Дэнс. «Привет, Мария Лен». «О, Кэтрин, я слышала о Хуане. Мы собираем деньги. Ты случайно не знаешь, на что их намерены потратить его родители?» «Майкл в данный момент беседует с ними. Звонила твоя мать. Она может побыть с детьми подольше, если ты не против». Дэнс никогда не упускала случая повидаться с детьми, даже во время работы, если дела надолго задерживали ее. «Хорошо. А как там у Дэйви?» «Все под контролем», — последовал твердый ответ. Речь шла о сыне Марии Лен, ровеснике Уэса, у которого возникли проблемы в школе из-за того, что он связался с подростковой бандой. Мария Лен теперь пересказывала новости о решении конфликта со злорадством, из чего Дэнс заключила, что приняты все возможные меры для нейтрализации или устранения опасности, окружавших ее сына. Дэнс считала, и не без оснований, что из Марии Лен Кресбах вышел бы превосходный полицейский. Войдя к себе в кабинет, она швырнула куртку на стул, передвинула громоздкий глок на бок и села, начав с просмотра электронной почты. Только одно письмо имело отношение к делу Пелла. Это был ответ от его брата Ричарда Пелла из Лондона. «Офицер Дэнс, я получил ваше письмо, которое мне передали через здешнее американское посольство. Да, я, конечно, слышал о побеге Дэниела. Здесь о нем тоже сообщалось в новостях. Я не имел никаких сведений о моем брате в течение 12 лет, с тех пор, как он гостил у нас с женой в Бейкерсфилде, одновременно с 23-летней сестрой моей жены, приезжавшей из Нью-Йорка. В субботу нам позвонили из полиции и сообщили, что ее задержали в ювелирном магазине в центре города при попытке что-то украсть. Девушка блестяще училась в колледже и была глубоко верующим человеком. До того момента она никогда не попадала в подобные ситуации. Создавалось впечатление, что она полностью подпала под влияние моего брата, и он уговорил ее похитить для него несколько вещичек. Я обыскал его комнату и нашел ворованного примерно на 10 тысяч долларов. Моя племянница получила условный приговор, а мы с женой из-за этого чуть не расстались. С тех пор я не желал иметь с ним больше ничего общего. После убийств, совершенных им в 99-м году в Кармеле, я решил перевести свою семью в Европу. Если он даст о себе знать, я, конечно, сообщу вам, хотя крайне маловероятно, что ему придет в голову подобное».